Дамоклов меч. Дамоклов меч давно известен миру. Раз на Перу я сладко задремал, и вижу вдруг, тиран, настроив лиру, под тем мечом мне место указал. И я сажусь и смело восклицаю, пускай умру с вином в руке шутя. Тиран, твой меч я насмех поднимаю, пою и пью стихам твоим свистя. Вина, кричу я слугам добродушно, вина и яств, а ты, тиран-поэт, встречая смерть чужую равнодушно, на мой же счет строчи пока куплет. Ты убежден, что всех нас угнетая, уймешь наш вопль стихами заблестя. Тиран, твой меч я насмех поднимаю, пою и пью стихам твоим свистя. Ты хочешь рифмой тешить сиракузы, но если так, ты родине внемли. Отчизны голос, голос лучшей музы, жаль вам он чужд, поэты-короли. А как душист, поэзия родная, малейший цвет с ветвей твоих слетя. Тиран, твой меч я насмех поднимаю, пою и пью стихам твоим свистя. Ты ждал, что Пинт тобой уж завоеван ценой твоих напыщенных стихов. К ним лавр тобой был золотом прикован, чтоб ты в венке предстал на суд веков. Но ты в другом венце дал цепи краю. Их взвесит Клио много лет спустя. Тиран, твой меч я, видишь, презираю, пою и пью стихам твоим свистя. Презренье? Нет, мне ненависть сноснее, — сказал тиран и дернул волосок. И меч упал над лысиной моею. Тиран отмстил, свершился грозный рок. И вот я мертв, но снова повторяю, в аду крылами смерти шелестя. Тиран, твой меч я насмех поднимаю, пою и пью стихам твоим свистя. Дамоклов меч. Тиран подразумевается Дионисий Старший, 405-368 годы до нашей эры. Сиракузский тиран, желая показать своему приближенному Дамоклу, сколь тяжко бремя величия и власти, Дионисий посадил его однажды на Перу под обнаженным мечом, висевшим на конском волоске. Увидев этот меч, Дамокл в испуге выронил из рук чашу с вином. Пинт — место пребывания Аполлона и Муз, мифологический. Намек на графоманство Дионисия, писавшего плохие стихи, подобно королю Людовику XVIII, и отправлявшего в тюрьму тех, кому они не нравились, в некоторые отличия от Людовика XVIII, возбуждавшего судебные процессы против ненравившихся ему демократических писателей Беранже, Поля Луи Курье, Магалона и других. Клио — муза истории.